Сура 67. Власть. Во имя милосердного, милостивого Бога. Благословен, венчанный властью, который всюду правит всем, кто создал жизнь со смертью, чтобы вас испытать созданием тем, кто благородней по деяниям. Бог всепрощающий велик, семью рядами свод небесный по воле Господа возник. Несоразмерности не сыщешь, у Бога мера для всего. Взгляни, увидишь ли расстройство в любом творении Его? И недоверчивое око, когда бы снова ты простер, униженным и утомленным к тебе бы твой вернулся взор. Для красоты на ближнем небе светило нами зажжены. Им быть назначено камнями для побивания сатаны. Навеки огненная мука готова дьяволам у нас. Огонь и всем неблагодарным, чей на суде ужасен час. Когда людей бросают в пламя, как бы поленья кучи дров, оно кипит, и жертвам слышен гиенны жадный грозный рев. Она от гнева хочет лопнуть, швыряет толпы в жар и пыл, им стражи молвят: «Увещатель, ужели к вам не приходил?» «Да», — отвечают, — «был посланец, но мы сочли его лжецом, сказали мы, ничто на свете не посылаем Творцом, здесь перед нами заблуждение», — добавят головы склоня, «когда б мы слушали посланца, не увидали бы огня». Они признались в прегрешении себя у пламени кляня. Да удалится Божья милость от обитателей огня. Тем, кто в душе страшится Бога, блаженны их земные дни. Для них прощение и награда за то, что искренни они. Слова таители открыли, все ваши тайны Бог раскрыл. Ужель не знает о сокрытом тот, кто живое сотворил? Земли широкие просторы вам покорил Господь миров. Так на плечах ее вам ехать, вкушать от Божиих даров. И Богу ваше воскрешение в могильной тьме принадлежит. Ужель от кар того, кто в небе, никто из вас не задрожит? Спастись ли вам, когда Всевышний, в ком зоркий дух не знает сна, вас поглотить земле прикажет, и вот колеблется она? Спастись ли вам, когда Всевышний, на все обрушив грозный час, пошлет вам вихрь? Тогда поймете вы увещание от нас. Считали ложью те, кто жили до вас в минувшие года. Каким же было отвращение, нас посещавшее тогда? Ужель не видят птиц над ними, едва заметные тела, и расширяют, и сжимают свои узорные крыла? Всевидящий и всемогущий, лишь милосердный, держит их. А тот, кого защитой вашей назвали вы в речах своих, неужто он, а не Создатель, когда-нибудь поможет вам? Не отступает заблуждение и льнет к неверным головам. Ужели тот, перед которым из нечестивцев каждый пал, накормит вас, когда б Создатель вам пропитание не послал? Склони свой слух к неблагодарным, на них внимательно взгляни, и в непокорности погрязли, и в отчуждении они. Кто из двоих идет вернее? Кто на лицо свое упал при каждом шаге, или ровно кто по прямой тропе ступал? Скажи, вас вырастил Создатель, и то не выдумка молвы. Он дал вам сердце, слух и зрение, но мало благодарны вы. Скажи, Он тот, кто вас рассеял, вас на земле распространил, но час придет, и вы вернетесь к Нему, восставшие из могил. Такое, молвят, обещанье уже мы слышали давно, однако, если это правда, когда ж исполнится оно? Скажи, Господь про это знает, я только увещаю вас. Все говорю вам ясно, чтобы себя, кто слышит это, спас. Когда ж обещанное близко они увидели, то страх обезобразил падших лица, поверглись грешные во прах. Сказали им: «Вы призывали, и перед вами это есть». Тот обманулся, кто отвергнет неспосланную Богом весть. Скажи, Вам видно ли, Создатель, когда способен погубить меня и близких мне, иль милость свою он может нам явить, когда на все простерта воля его ума и мощных рук? Кто защитит неблагодарных от ждущих их ужасных мук? Скажи, Создатель милосерден, мы положились на него, в него мы веруем, Всевечный не забывает никого. Кто, несомненно, заблуждался, о том придется вам узнать. Тогда неверующий сможет все испытать и все понять. Скажи, когда в воде придется в подземных таинствах залечь, кто сможет влагу ключевую из тех глубин для вас извлечь?